Глава 16. «Расскажи мне о себе!» Требую, едва отдышавшись. В любой другой ситуации меня бы после такого изматывающего сексуального марафона вырубило. Но сейчас я ни за что не усну. Сон – это тот минимум, которым я готова пожертвовать. Когда время настолько ограничено, каждая секунда на счету. Да и вообще я вся на взводе. Энергия льет через край, заставляя вибрировать пространство. «Что ты хочешь узнать?» Клим ведет носом по волосам, принюхиваясь ко мне, как хищник. Невероятно, мне все-таки следовало потратить немного времени на душ. Я осторожно выбираюсь из его объятия. «Куда?» «Пойду ополоснусь, от меня уже пахнет». Морщу нос, будто действительно что-то плохое унюхала. «Дай мне 2 минуты и продолжим допрос». Взгляд Клима мрачнеет. Я зависаю, шаря по его лицу в судорожной попытке понять, что не так сказала. Слово «допрос» вызывает не лучшие ассоциации. Нехотя подсказывает Клим. Черт! Расстраиваюсь. Прости. Проехали. И, кстати, с чего ты взяла, что пахнешь? Ты ко мне принюхиваешься. Уже не в первый раз. Я просто кайфую. Ты представь, когда вокруг все время вонючие мужики, а тут ты. Клим обхватывает мою шею, согнув руку в локте, и уже вообще не скрывая своей жажды, ведет носом. «Или еще кто-нибудь?» — язвлю я, по-детски надув губы. «Даже вспомнить не могу, когда позволяла себе что-то подобное. Клим определенно на меня плохо влияет». «Господи, ты мне теперь этих баб будешь при каждом удобном случае припоминать?» — фыркает волосы. «Я вообще не понимаю, как тебе допускали шлюх? Разве это законно?» — сощуриваюсь. «Конечно нет, но за деньги никто не гнушается закон обойти». «Странно, что ты сексу предпочитал встречи с родными. У тебя же наверняка кто-то есть». «Я не предпочитал. И да, конечно, у меня, как и у всех, есть родители». «Конечно, я так и думала. Не стал бы он при живой жене это все... Но постойте, они от тебя отреклись?» Перебирая коленками, подбираюсь к Климу поближе. Сердце взволнованно трепыхается. «С чего ты взяла?» Удивляется он, разглядывая меня с нескрываемым интересом. «Я читала, что отбывающих срок на воле ждут редко, и подумала, что раз тебя не навещают родители, то, вероятно, они от тебя... Ну, не знаю, вроде как отреклись». «Страсти-то какие ты себе напридумывала, Яська! Если кто и ждет таких, как я, то это как раз родители». «Так а что мне остается? Ты же ничего не рассказываешь». «Да я просто не успеваю. Что ты хочешь узнать?» «Все!» — выпаливаю, ни секунды не раздумывая. «Вы близки? Ты один ребенок? Как они переживают то, что ты здесь? А ты что, они там и...» «Стоп!» — накрывают мои губы пальцами. «Ты как из пулемета строчишь. Давай так, один вопрос, один ответ. У меня прекрасные отношения с родителями. Они навещают меня здесь, и эти встречи я не променял бы ни на каких шлюх. Девочек ко мне привозили сверх отведенные на свидание нормы. Это нигде не фиксируется». Заканчивает явно нехотя. «Неприятно обсуждать со мной эту тему, или...» «Значит, и я могла бы видеть тебя чаще, и ты молчишь?» «Нет, не могла бы». «Почему?» Сощуриваясь. «Потому что жизнь от встречи к встрече не та, которую я бы для тебя хотел». «А как же свобода воли, о которой ты тут распинался?» Цежу, впивая взглядом в лицо этого невозможного мужчины. Клим матерится тихонько, откидывается на подушку. «Ваши слова могут быть использованы против вас, да, Ясмин?» «Мне просто осточертело, что каждый думает, будто знает, как для меня лучше». «Принимается». Выдавливает из себя Клим после взятой на раздумья паузы. «И что это означает?» «Я тебя услышал, но мне нужно подумать. Давай пока вернемся к более безопасным темам. Ты меня расспрашивала про родителей». Я тяжело вздыхаю. Вот как он может оставаться таким спокойным, когда меня аж бомбит? Терпение вообще не мой конек. А Клим в застенках, видимо, неплохо так прокачался. Безопасные темы ему подавайте. «Ну ладно, может, так действительно лучше. Хоть немного его узнаю перед тем, как решать, бросаться ли в этот омут. Может, им какая-то помощь нужна? Я могла бы...» «Так, Яся, стоп! Они вполне самостоятельные». «Ладно». Покладисто иду на попятный. «И чем занимаются твои самостоятельные?» «Они оба врачи. Папа хирург, мама педиатр». «Какая неожиданность! Моя мама тоже врач. По крайней мере, можно не переживать о том, что им не о чем будет поговорить на семейных сборищах. Ой, мамочки, я правда об этом думаю, да? Чур меня!» «Наверное, они расстроились, что ты не пошел по их стопам». «У них не было повода расстраиваться». Приподнимаю голову. «В каком смысле?» «Я пошел в медицинский. По образованию я врач». Клим не мог бы больше меня шокировать, даже если бы сейчас вскочил и сделал сальто-мортале, пялись на него, как дурочка, широко открыв рот. «Серьезно? Ты?» «Хирург-травматолог». «Озвереть! Круто!» «А сама-то?» усмехается. «Нет, это другое. Без моей профессии можно обойтись. А ты жизни спасаешь и...» «Тормози, не романтизируй. Я очень быстро променял шанс спасать жизни за 3 копейки на возможность сделать деньги на медицине». «Ушел в бизнес?» «Ушел». «Жалеешь?» «Нет. Представь, сейчас бы гнул спину где-нибудь в операционной, а так я здесь, с тобой». Я ничего не отвечаю, потому как не уверена, что он шутит. Лежу тихонько, перебирая короткие жесткие волосы у него на груди. Нащупываю покоящуюся на животе ладонь. Сгребаю, подношу к лицу. Действительно, руки хирурга. Наверное, поэтому его пальцы такие чуткие. Целую по одному. «Яська!» Меня накрывает чем-то большим, чем похоть, щемящим, пронзительным до слез. «Лучше бы оперировал!» Шепчу влажно. «Разве можно давать 8 лет за какие-то махинации? Слушай, а может, это можно обжаловать?» «С ума сошла! Решение давным-давно вступило в силу!» «Есть же какой-то способ! Я точно знаю, что есть! По вновь открывшимся обстоятельствам я тебе адвокатов найду! Самых лучших, и мы...» «Так!» Клим резко переворачивается, подминая меня под себя. «Прекрати!» «Что прекратить?» Соплю. «Мечтать понапрасну – это путь в никуда. За кого ты меня принимаешь? Думаешь, если бы был хоть какой-то шанс, я бы его упустил?» «Я просто...» «Просто забудь. Мы не будем это обсуждать. Окей?» Не дожидаясь ответа, Клим набрасывается на мои губы. И столько в этом отчаянии. Оно сносит все. Подрывает. Я, конечно же, не права. Он больше в этой теме соображает. Но мне так неистово хочется ему помочь... Или себе? Клим жрет меня, царапает зубами губы, переплетает наши пальцы в замки, широко разводя руки и прижимая кисти к матрасу. Клим! Вот наша реальность, Яся. Вот. Сними розовые очки и хорошенько посмотри по сторонам. Какое-то время я не смогу предложить тебе ничего другого. Осознай это. Как и то, что даже потом не случится сказки. Я не знаю, как вообще буду потом. Кем буду, когда выйду? Все изменилось. Я понятия не имею, впишусь ли в новую жизнь. Нет, конечно, у меня есть кое-какие деньги, но... Тот же Молотов предложит тебе не меньше. А в плане статуса и перспектив я с ним вообще не смогу тягаться. И еще вот о чем подумай, прежде чем решишься попытаться меня дождаться. Ты работаешь с чужими деньгами. «Отсидевший мужик здорово попортит тебе карму!» Высказав все, что накипело, Клим скатывается с меня, как будто это не он только что доводил меня поцелуями до исступления, и отходит к столу. Диковато осмотревшись, берет бутылку минералки, скручивает крышку и с жадностью отпивает. «У меня за него все внутри болит. С воли я могла бы попытаться что-то сделать в обход, но... Он же не простит!» И не факт, что получится. Если Клим утверждает, что ничего не изменить, так и есть. Значит, мне остается только эта реальность. Он прав. Я встаю, надеваю тапки, беру полотенце, свою косметичку и все-таки иду в душ, давая нам небольшую передышку. Но тем не менее моюсь быстро. В глубине души сожалею, что приходится тратить время на ерунду. Душ свободен. Клим отрывисто кивает и послушно идет освежиться, а я одеваю свободную футболку до середины бедра и опять берусь накрывать на стол. Дело к ужину. Подогреваю плов, режу колбасу, овощи. Надо было спросить, что он любит, но я почему-то не додумалась. Мысли прыгают, как блохи. Надо же, врач. После того, как врачи спасли Светку, я ко всем хирургам испытываю необъяснимый трепет. Они же как боги почти. Профессор Дымов. Так точно. И тут меня как будто простреливает. Нож соскальзывает с бруска сыровяленой колбасы и смачно проходится по пальцу. Как зачарованная гляжу то на рубиновые капли крови, то на своего зэка, который как раз вернулся из душа. «Это ты за нас попросил, да? Твой отец — профессор Дымов?» Где-то посредине моей речи Клим подлетает ко мне, перехватывает руку и сует под кран. «На 5 минут нельзя оставить!» — ругается. «Спасибо тебе!» «Я ничего не сделал!» «Ага, и сейчас, видимо, тоже ничего не делает. Так просто руку мне обрабатывать, словно я сама не смогу. А потом куда-то срывается. Ты куда?» «Попрошу аптечку». «Не надо. У меня был в косметичке баниоцин». Клим нерешительно кивает. «И мне, наверное, самое время достать лекарство. Но я не могу ни пошевелиться, ни взгляда оторвать от этого невероятного мужчины. Нам сказали, что только твой отец и мог бы Свету спасти». «Он крутой», — пожимает плечами Клим. «Я все гадала, кто за меня попросил. Понимаешь, я же полезла к нему, дурочка. С деньгами, отблагодарить хотела. А он сказал, что просто не мог отказать в просьбе. Почему ты ничего мне не сказал?» «А зачем бы я у тебя обо всем выспрашивал, если бы не мог помочь?» Я совершенно теряюсь, пробегаюсь пальцами по волосам, заколка слетает, и те свободно рассыпаются по спине. То, что делает Клим, не вписывается ни в какую известную мне модель поведения. Я аналитик, да. Но прямо сейчас я, как ни пытаюсь, не могу сложить в голове цельную картину. А то, что получается, слишком невероятно, чтобы быть правдой. И поэтому опять с гораздо большей истерикой в голосе повторяю. «Почему ты ничего мне не сказал?» «А что бы это изменило?» «Да все, я же ему теперь по гроб жизни обязана и...» «Стоп! Так может, поэтому и не сказал?» «Чтобы я не чувствовала себя должной?» Я оседаю на колченогую табуретку, в то время как у меня внутри напротив поднимается что-то незнакомое, непереносимое. Оно щекочет в животе, сдавливает грудь и перехватывает горло мучительным спазмом. «Клим!» — задыхаясь, шепчу я. «А?» Он как ни в чем не бывало откидывает полотенце и надевает свежие трусы. «Мне так много...» Так невыносимо много ему сказать хочется. С другой стороны, он сам дал мне понять, что слова ничего не значат. «Ничего. Садись есть. Я плов подогрела. Ты любишь плов?» Клим послушно садится. Я кружу вокруг него, как наседка. То тарелку подавают, то хлеб, то присыпанный солью огурчик. Мне никогда и ни о ком не хотелось вот так заботиться. Тут же кажется, что по-другому просто не может быть. Несмело касаюсь пальцами стриженной макушки. Нежность топит, собирается дрожью в теле. «В еде я неприхотлив». «А в жизни?» «Не знаю», — ворчит, бросая на меня короткие взгляды из-под длиннющих ресниц. «Значит, посмотрим», — уверенно заявляю я и все-таки сажусь напротив. «Стол совсем небольшой. Мы близко-близко. Я плов последний раз ела на свой день рождения. Мой брат спец по его приготовлению». «Значит, даже брат готовит, а ты нет». «Ну, у меня еще сколько? 4 года. Я научусь». «Яся!» «Как ты умудряешься рычать мое имя? В нем ни одной буквы «Р», злюка». «Я тебе еще и по жопе настучу. Ты допросишься?» «Другой бы радовался, что его будут ждать. А ты?» «А я боюсь!» Орет, и практически в ту же секунду нас опять прерывают. «Что тут за вопли, дым? Это в телевизоре!» Утыкаясь в тарелку. «А получше он ничего не мог придумать? Телек у нас выключен». «Ага, в телевизоре!» Пародирует Клима вертухай. «У тебя все нормально? Дым не обижает?» Ты только скажи. Это уже ко мне. У меня все прекрасно, спасибо за бдительность. Клим тихонько хмыкает, я пинаю его ногой под столом. Что-то напоследок буркнув, наш надзиратель уходит. Успокоился? С тобой успокоишься, вздыхает. Да, я та еще заноза в заднице. Привыкай. Клим в молчании доедает. Я наклоняюсь, чтобы забрать тарелку, и будто невзначай касаюсь его виска губами. Спасибо за маки, дым.